и люди спешили туда, чтобы найти защиту за его укреплениями, чтобы совместными усилиями отбить нападение врага. Но сыны солнца как раз этого и добивались. Их устраивала, повторяем, даже длительная осада. Они предпочитали именно ее, но не по причине чьей-то прихоти или сложившихся и, как часто бывает, труднооборимых традиций. Нет. Само высокогорье диктовало инкам такую форму ведения войны. Ибо если бы противник попрятался по ущельям, за горными перевалами, в труднодоступных пещерах, созданных природой, и попрятался бы небольшими группками, а то и в одиночку, перед сынами солнца встали бы неодолимые препятствия. Направляя во второй и в третий раз своих послов, инки проверяли, насколько успешно осуществляется их план организации обороны противника. Послы выполняли также роль разведчиков или искали таковых среди местных жителей. Страх, посулы, обещание компенсировать помощь, а возможно и какие-то иные формы привлечения союзников, ныне забытые или неприемлемые по причине своей архаичности, например, обещание дать не одну, а десяток жен, делали свое дело. Основываясь на информации, добытой таким способом, инки определяли подходящий момент для нападения. Помимо концентрации главных сил противника в укрепленном районе, инки должны были учитывать еще один крайне важный фактор. Степень вызревания сельскохозяйственных культур, составляющих основу питания жителей данного района. Ибо нападать нужно было тогда, когда кукуруза или картофель лишь созревали, и противник не мог пополнить истощенные за год запасы продовольствия за счет нового урожая. Инки, заблокировав в крепостях не пожелавших добровольно покориться дикарей, собирали урожай, тем самым решая продовольственную проблему своей армии. Предупреждение о нападении мало что давало противнику в плане поиска военных союзов. Скорее наоборот. Вместо союзников он находил дополнительных врагов, ибо когда соседи узнавали о предстоящем приходе инков, они сами начинали искать возможность что-либо урвать у намеченной сынами солнца жертвы. В ту беспокойную эпоху индейцы жили в постоянной вражде из-за пахотной земли, из-за воды для орошения. Осада неприятельских крепостей могла длиться годами. Например, при осаде города Гуарко, длившейся целых 3 года, инка Тупак Юпанки приказал построить рядом с Гуарко, но только в горах, город-копию Куско, чтобы воины его армии, сменяя друг друга, отдыхали там не столько от ратных трудов, сколько от нестерпимой тропической жары, уносившей куда больше жизней, нежели оружие противника. Жители Гуарко не выдержали осаду и сдались. Но было бы неверно считать, что сыны солнца только и делали, что терпеливо ожидали, когда их противнику надоест оказывать им сопротивление. Нет. Они брали штурмом крепости, шли стена на стену в открытом поле, пользовались ямами, ловушками, устраивали засады и даже умели вызывать обвалы, камнепады, эффективность которых проверили на себе испанские конкистадоры. При осаде инки использовали раскаленные камни, чтобы вызвать пожары в стане противника. Хронисты сравнительно мало пишут о военном искусстве инков.